процедуры, нервно щелкают орешки, а слона до глупой пешки. По условленному знаку шел кларинеца в атаку. Каждый смелый рвется в драку, чтобы обрести свою звезду. Рвется в дамки, храбрый тупо прет под танки.